тот же момент на пороге появилась взволнованная тетушка Ли. «Я только что слышала, как братец, который носит на шее яшму, и сестрица, у которой есть золотой цилинь, договорились съесть сырого мяса», — воскликнула она. «Неужели они так голодны? Я даже не представляю себе, как можно есть сырое мясо». «Вот здорово!» — рассмеялись все присутствующие. «Давайте их поймаем». «Это все выдумки Сян Юнь», — с улыбкой заметила Дай Юй. «Я сразу об этом догадалась». Ли Вань тотчас же выбежала наружу, без труда отыскала Бао Юя и Сян Юнь и принялась укорять их. «Если вы уж надумали полакомиться сырым мясом, отправляйтесь к старой госпоже и можете есть там сколько душе угодно, хоть целого оленя. Если заболеете, меня не касается. Сейчас снег, холодно, недолго и простудиться. Идемте лучше сочинять стихи». «Не волнуйтесь», — воскликнул Бао Юй, — «ведь мы будем его жарить». «Ну, тогда ничего», — успокоилась Ли Вань. Вскоре она действительно убедилась, что служанки принесли жаровню, решетку для поджаривания мяса, нож и щипцы. «Смотрите, если обрежетесь, не плакать», — предупредила их Ли Вань и с этими словами удалилась. Между тем в сад явилась Пин Эр и сообщила, что Фэнзе прийти не может, ибо занята приготовлениями к празднованию Нового года. Но разве могла Сян Юнь так просто отпустить Пин Эр, если уж та попалась ей на глаза? Конечно, нет. Да и сама Пин Эр, надо сказать, была большой любительницей позабавиться. Поэтому всякий раз, когда представлялась возможность, она увязывалась за Фэнзе. И сейчас, заметив, что здесь так шумно и весело, она сняла браслеты и, приблизившись к огню, заявила, что хочет сама поджарить первые три куска мяса. Такие картины не были новостью для Бао Чай и Дай Юй. Но Бао Цинь и тетушка Ли, которые прежде ничего подобного не видывали, искренне удивились. В это время Тань Чунь и Ли Вань, стоявшие поодаль, советовались о темах для стихов и о рифмах. «Ах, даже здесь я слышу запах жареной оленины!» — вдруг вскричала Тань Чунь. «Я больше не могу терпеть! Пойду тоже отведаю!» Она быстро повернулась и направилась к остальной компании. Ли Вань не оставалось ничего иного, как последовать за нею. «Гости уже собрались», — недовольным тоном произнесла Ли Вань. «Неужели вы еще не наелись?» «Еду нужно запить вином», — сказала ей Сян Юнь, продолжая уплетать оленину. «Только после этого я буду способна думать о стихах». «Но признаюсь тебе, если бы меня не угостили этой олениной, я сегодня вообще вряд ли смогла бы сочинять стихи». В этот момент взгляд Сян Юнь упал на Бао Цинь, которая стояла в сторонке и, кутаясь в шубку из утиного пуха, тайком посмеивалась. «Глупышка! Иди сюда попробуй!» — позвала ее Сян Юнь. «Мясо грязное!» — покачала головой Бао Цинь. «А ты попробуй! Очень вкусно!» — настаивала Сян Юнь. «Не смотри, что сестрица Линь Дай Юнь не ест. Она бы тоже с удовольствием попробовала, только у нее слабое здоровье, и ей нельзя есть мясо». Бао Цинь наконец приблизилась к жаровне и взяла небольшой кусочек мяса. Оно действительно оказалось очень вкусным. Вскоре Фэнзе прислала девочку-служанку за Пин Эр. «Можешь идти», — сказала девочке Пин Эр, — «передай госпоже, что барышня Ши Сян Юнь задержала меня». Служанка ушла, а через некоторое время появилась сама Фэнзе, закутанная в плащ. «Вот так ловко!» — воскликнула она. «Кушайте такие вкусные вещи, и мне ничего не сказали». Она тоже подсела к остальным и принялась есть. «Откуда только собралось столько нищих?» насмешливо сказала Дай-Юй.